Из выступления маршала Советского Союза Климента Ефремовича Ворошилова о роли Владимира Ильича Ленина и Коммунистической партии в победе советского народа в гражданской войне. Все блестящие победы гражданской войны, вся жизнь и деятельность Красной Армии и флота неразрывно связаны с нашей партией. Военные советы фронтов и армий, партийные организации, военные комиссары и политические отделы в частях, эти органы Коммунистической партии были и остаются тем чудесным цементом, который скрепляет личный состав армии в единый, монолитный, преданный большевистской партии советскому правительству боевой коллектив. В годы гражданской войны и в период мирного строительства партия Ленина, ее лучшие люди, поставленные на разные посты в рядах Красной Армии, обеспечили ей боеспособность, успех и поступательные движения. Огромная и разнообразная роль в борьбе и строительстве рабоче-крестьянской Красной Армии и Красного Флота замечательных пролетарских революционеров, верных сынов партии Ленина, незабвенной памяти наших друзей, пламенных большевиков Фрунзе, Дзержинского, Кирова, Куйбышева и Орджоникидзе. Дела и подвиги этих испытанных борцов и строителей нашего великого социалистического государства, ее вооруженных сил будут служить примером для живущих и грядущих поколений. Память о них для всех трудящихся священна. В годы гражданской войны наша партия превратила большую часть своих рядов военных организаторов и бойцов. Она разъясняла красноармейцам и краснофлотским массам цели и задачи вооруженной борьбы, сплачивала их вокруг понятных и дорогих им лозунгов и показывала примеры подлинного героизма в борьбе за их осуществление. Товарищи, если принять во внимание военно-политическое положение Советской Республики то время, когда огненное кольцо контрреволюции и иностранной интервенции непрерывно сжимаясь грозило самому сердцу пролетарской революции в Москве, когда голод, тиф и другие ужасы гуляли по советской земле, станет понятным, каким безграничным доверием и любовью пользовалась наша партия у бойцов и командиров Красной Армии и Красного Флота. Фактом своего вступления в ряды нашей партии огромная масса бойцов подчеркивала свою беззаветную преданность делу пролетарской революции, свою полную готовность бороться в рядах партии за власть Советов, за дело социализма до конца, до полной победы над капиталистами и помещиками, кулаками и интервентами. К началу 1920 года в Красной Армии и Флоте уже насчитывалось около 300 тысяч коммунистов и кандидатов в члены партии, то есть большая половина всей нашей партии. Этот 300-тысячный массив коммунистов, руководимый Лениным, был в конечном счете той организующей и направляющей силой, которая создала могущество и несокрушимость рабоче-крестьянской Красной Армии и военно-морского флота и предопределила окончательную нашу победу. Великий Ленин с исключительным вниманием и особой заботой относился ко всему, что касалось организации вооруженных сил пролетарской диктатуры. Под его личным руководством разрешались все важнейшие вопросы организации и комплектования, политработы, снабжения и боевой деятельности Красной Армии. Ленин часто лично давал конкретные указания по разнообразнейшим вопросам мобилизации, организации революционной активности масс для обеспечения побед. Он неуклонно и внимательно следил за тем, чтобы фронты удовлетворялись по возможности всем необходимым. Он находился непрерывно деловой, всегда актуальной переписки с многими политработниками, командирами и учреждениями армии и флота. Он хотел все знать, что делается на фронтах, в армиях, в отдельных частях. Он во все вникал.